Эпиграф. «Того, что нельзя сделать в постели, вообще не стоит делать». Граучо Маркс. Примечание. Граучо Маркс, 1890-1977 годы, американский актер. Конец примечания. «Вы сейчас лежите?» Если вы сейчас лежите, то вы наверняка поступаете правильно. Ведь все мы лежим, причем регулярно и часто с большим удовольствием. Лежа мы расслабляемся. Для тела это самая удобная поза, которая почти не требует от него усилий. Лежа мы можем сделать многое. Спим и мечтаем, любим, размышляем, предаемся меланхолическому настроению, дремлем и страдаем. Только одного мы почти не делаем лежа, не двигаемся. В горизонтальном положении мы занимаемся тем, что, как ни странно, называют бездействием. В нашем обществе, в котором в первую очередь ценятся быстрые результаты, и люди пытаются доказать свою решительность незамедлительным действием, а усердие долгим сидением за письменным столом и компьютером, не так-то легко объяснить всю важность и ценность лежания для человека. Даже хуже того, лежание считается выражением лени, признаком бессилия перед стремительно меняющимся миром. Принято считать, тот, кто лежит, не может идти в ногу со временем. Он слабак, он впустую растрачивает отпущенное ему время. А между тем отдых в горизонтальном положении может действовать на нас, как прогулка в густом тумане, после которой наши мысли часто становятся яснее. Лежание, освобождающее нас от постоянного цейтнота и продуктивного мышления, не стоит ничего и, тем не менее, очень ценно. А лежание – это горизонтальная замена мечтательных прогулок меланхоличного человека, который хоть и идет, однако часто без какой-либо определенной цели. Лежащий человек нередко мысленно бродит по городам и лесам, от него требуется больше фантазии, потому что он не видит конкретных лиц и пейзажей, которые могли бы дать ей дополнительный толчок. Когда мы с открытыми глазами лежим на спине и смотрим вверх, на потолок или на небо, наше телесное взаимодействие с вещами пропадает, а мысли парят. С изменением положения меняется и расположение духа. Мы уже не можем реагировать так же, как незадолго до этого, когда сидели или стояли. Вопросы, которые только что занимали нас, из горизонтальной перспективы иногда видятся совсем иначе. Голоса, даже телефонные звонки действуют на нас уже не с такой силой. В горизонтальном положении прописные истины вызывают больше сомнений, чем в любом другом. Когда человек ложится, возможно, именно потому, что он не может справиться с навалившимися на него делами, многое как бы отступает от него. Размышления о лежании затрагивают физиологические, психологические и творческие аспекты, а также глубокие культурологические вопросы экономии времени и ритма нашей жизни, которые американский психолог Роберт Ливайн однажды пророчески описал как путанное сплетение каденций постоянно изменяющихся ритмов и секвенций, звук и пауз, циклов и новых импульсов. Общепринятое мнение о том, можно ли лежать и когда это стоит делать, связано с представлением о времени, в котором мы находимся, которое, словно чей-то неслышный голос, руководит нашими поступками. В такое время и в такой культуре, как наша, которая требует беспрестанного движения и при этом создает сильнейшее внутреннее беспокойство, затрагивающее все области жизни, мы не обойдемся без подкручивания временной гайки, чтобы по-другому настроить ритм своей жизни. Оказавшись в стране, где время, в отличие от нашего, тикает иначе, возможно, медленнее, где все определяется сиюминутными событиями и в гораздо меньшей степени планами, мы начинаем догадываться, что значит жить во времени, подчиняющемся иным закономерностям. Часы, в которые на первый взгляд ничего не происходит, жители других стран зачастую считают не пустой тратой времени, может быть, этого понятия там вообще не существует, а самыми приятными и главными в своей жизни. И в этом заключается еще одна причина того, что мы хотим произвести экскурс в горизонтальный мир.